Глава 61. Наемник. «Так значит, тебе известно, где находится этот твой, как его, лесистый дом?» — спросила Диба. «Да, известно», — ответила книга. «У меня тут все написано, и я не вижу причины считать, что это неправда. Но сначала надо зайти еще в одно место». Поначалу Дибе было немного не по себе шагать во главе такой, на ее взгляд, экстравагантной банды. Но потом она привыкла, тем более что никто из прохожих не обращал на них никакого внимания. Видимо, здесь такое было в порядке вещей. Прохожие больше были озабочены совсем другим. Они то и дело поглядывали на небо, видимо, опасаясь нападения смога. И зомбики свои, у кого они были, держали на всякий случай наготове. «Это еще зачем?» — удивилась Диба. «Нам ведь надо спешить». «Сколько у тебя при себе денег?» — спросила книга. Диба вытащила пачку бумажек, среди которых были давно вышедшие из обращения фунты стерлингов, доллары, какое-то количество марок, франков и песет, также прекративших хождение после того, как Европа перешла на евро. Было еще довольно много мятых и замусоленных рупий. Когда она пересчитала свою наличность, Хэми, немного поколебавшись, достал и протянул ей деньги, которые она отдала ему в качестве платы за помощь. «Будешь должна», — сказал он. «А сейчас они нам пригодятся. Потом отдашь. Договорились?» «Ладно, спасибо тебе», — ответила Диба, старательно избегая его взгляда. «Ну вот, это все, что у нас есть. А зачем это надо?» «Отлично!» — сказала книга. «А надо это затем, что там, куда мы идем, нам одним не справиться. Надо нанять опытного человека. В этом самом, как ты говоришь, лесистом доме, — продолжила книга, — надо будет найти одну птицу. И не просто птицу, а птицу особенную. Называется она попугай-ключник. Этот попугай владеет как раз тем, что нам нужно». «Ключ перышком!» — воскликнула Диба. «Именно! Но добыть этот ключ перышко очень нелегко, почти невозможно. В той главе у меня, где говорится, каким образом Шуази должна владеть ключ перышком, есть немало историй о том, как многие удальцы пробовали его добыть, но так ничего у них и не вышло. Причины тому у всех разные. Тот не смог разыскать чудесную птицу-ключника, другой и разыскал было, да не сумел понять птичьего языка. В общем, всякое было. — А если с нами пойдет тот человек, о котором ты говоришь, у нас получится? — Не знаю, но без него никак не получится, это уж точно, — ответила книга. Следуя указаниям книги, путешественники продолжили путь и оказались в районе, где дома были в основном деревянные, хотя попадались и здания хламовые, построенные по вулт-технологии. «А кто он такой, этот тип, к которому мы идем?» «У нас в Нон-Лондоне хватает храбрецов, были бы деньги», — сообщила книга. «Я долго думала, к кому бы лучше обратиться, а потом вспомнила про одного. Этот как раз нам подходит. Живет он тут неподалеку. Зовут его Йорик Клетка. Для подобных предприятий лучшего не найти. Однажды он в одиночку и без оружия отбил нападение целой стаи хищных жирафов. На нем был всего лишь один корсет. Хотите верьте, хотите нет». Книга помолчала немного, чтобы дать слушателям оценить сказанное. «Еще он считает себя в некотором роде исследователем, первооткрывателем. Ну и деньги тоже любит, так что можно надеяться, наше предложение его соблазнит. Я сама буду вести с ним переговоры. Вот мы уже и пришли». Они стояли перед парадным входом в какое-то здание. «Есть ли у нас время на все это?» — пробормотала Диба, обращаясь к Хэмми. «Да и вообще неизвестно, нужен ли нам этот тип». «Ну да, мы ведь не на жирафов идем охотиться», — мрачно отозвался тот. «Интересно, как этот Йорик-клетка поможет нам найти попугая-ключника?» — продолжила Диба. Но тут дверь отворилась. «Ай!» — сказала Диба. Йорик-клетка оказался весьма представительным мужчиной. Высокого роста, мускулистый, стройный. Он стоял в дверях в шелковом халате и со стаканом виски или другого напитка в руке. Но вместо головы на плечах его красовалась птичья клетка, Да-да, старинная колоколообразная птичья клетка, внутри которой лежало круглое зеркальце в оправе и с ручкой, раковина каракатицы, а на миниатюрных качельках, подвешенных к куполу, вцепившись в перекладину лапками, раскачивалась весьма красивая маленькая птичка. Увидев гостей, птичка подпрыгнула и что-то весело прощебетала. «Здравствуй, Йорик», — сказала книга. «Я тоже рада снова встретиться с тобой». Йорик клетка протянул руку и обменялся рукопожатиями с Дибой, потом с Хэмми и с котелком. Птичка снова что-то прочирикала. «А ты совсем не изменился, Йорик. Как всегда предпочитаешь переходить сразу к делу», — сказала книга. «Ну хорошо, к делу так к делу. У этой юной дамы есть для тебя одно любопытное предложение. Прошу тебя, Диба». Диба достала пачку денег и развернула их веером. Птичка наклонила голову на бок и одним глазом уставилась на банкноты. «Чик-чирик», — сказала она, явно заинтересована. Йорик клетка при этом сложил руки на груди. «Ну, конечно», — сказала книга. «Я всегда знала, что такая пошлая и грубая вещь, как деньги, тебя мало интересует. Но тут есть кое-что еще. Надеюсь, ты не станешь возражать, если подробности дела мы изложим тебе не здесь. Кто знает, не подслушивает ли кто. И у стен бывает уж, как говорится. Но достаточно будет сказать, что тут предполагается вполне серьезное путешествие. Настоящая экспедиция». Йорик клетка принял задумчивую позу. Птичка в его клетке снова что-то просвистала. «Конечно, опасная», — ответила книга. «Как раз именно такая экспедиция, где бы потребовались твои исключительные способности». Птичка опять подала голос. «Да, конечно, мы подождем». Йорик клетка скрылся где-то в недрах своего дома и через пару минут снова появился. Но на этот раз облаченный в старомодный полувоенный костюм цвета хаки. В руке он держал, слегка помахивая им, зонбик. «Постойте», — подняла руку Диба, — «этот предмет оставьте дома». Птичка пропела несколько вопросительных трелей. «Извини, старина, но таковы правила именно этого предприятия», — сказала книга. Некоторое время Йорик клетка стоял, не двигаясь. Птичка в его клетке продолжала взволнованно чирикать. «Это долго объяснять», — перебила ее книга. «Но девочка права, так будет лучше». Йорик клетка швырнул зонбик обратно в дом и закрыл дверь. Птичка при этом залилась жалобной трелью. «Не беспокойся», — сказала книга. «Мы будем внимательно следить за Смогом. Половина суммы в задаток. Это будет справедливо». Диба протянула Йорику пачку денег, и он сунул ее во внутренний карман френча. Следуя указаниям книги, они отправились в дальнейший путь. Им пришлось пройти по территории еще нескольких очень разных районов Нонгорода, пока, наконец, они не углубились в сеть узеньких улочек и переулков. В пути Диба, как девочка воспитанная, пыталась поддерживать с Йориком клеткой беседу. Птичка в его клетке явно понимала ее вежливые вопросы и сразу же отвечала оживленным щебетом. Но что означали эти звуки, для Дибы оставалось загадкой. Зато мистер Клетка, как истинный джентльмен, еще в начале пути взял у Дибы тяжеленную книгу и всю дорогу нес ее под мышкой. А птичка порхала по клетке, непринужденно чистила перышки, раскачивалась на своей перекладинке и непрерывно чирикала и щебетала. Итак, они шагали по улицам, порой запруженным толпами народу, а порой пустынным, погруженным в дремотную тишину, которую будили лишь мелодичные трели птички в клетке мистера Клетки. Однако, если хорошенько прислушаться, можно было услышать всюду сопровождающий их едва слышный шепот. Казалось, сами дома шепчутся, провожая их взглядами окон. Было немного жутковато, и Хэмми с Дибой старались все время держаться друг к другу поближе. «Что ты там все высматриваешь?» — спросила Диба, заметив, что Хэмми в который раз придержал шаг и рассматривает какие-то отметины мелом и царапины на стене одного из домов. «Да просто пытаюсь разобраться, кто здесь кто и что к чему», — пробормотал Хэмми. «Что именно?» «Ну, есть такие знаки, их мало кто понимает», — неохотно ответил он. «Одни означают тайник, другие — деньги или пустой дом. В общем, в таком духе». «Для кого эти знаки? Для призраков?» «Нет, они для...» — он задумчиво поскреб подбородок. «Для альтернативных покупателей». «То есть для воров?» «Хватит болтать», — оборвала их разговор книга. Они вышли к какой-то улочке, на которой кирпичные дома шли сплошной террасой. Дома были невысокие, не более 3 этажей, из обыкновенного красного кирпича с черными черепичными крышами. Всюду сновали прохожие. В дверях открытых магазинов толпились покупатели. Возле некоторых парадных стояли, лениво опершись о косяк, хозяева и время от времени перебрасывались словечками с соседями. И если б не совершенно экстравагантный вид некоторых здешних обитателей, эта мирная картина могла бы вполне сойти за одну из обычных картин, наблюдаемых в Лондоне. «Пришли», — сказала книга, указав на один из домов. «Неужели?» — пробормотал Хэмми. Сквозь оконные стекла этого дома видно было, что изнутри он сплошь зарос какими-то растениями. Листьев было столько, что казалось странным, как только выдерживают их давление оконные стекла. Увидеть что-либо внутри сквозь эти заросли было совершенно невозможно. Тонкие побеги пробивались сквозь щели в рамах и в дверях парадных входов. Из дымоходной трубы также выполз гибкий побег дикого винограда. Птичка в клетке, стоявшая на плечах Йорика клетки, принялась неистово высвистывать какую-то дикую мелодию. «Ну, хватит, хватит!» — прервала ее излияние книга. «Я же говорила, что будет опасно. Это же просто смешно. Я ведь сразу все объяснила и никого не собиралась вводить в заблуждение. Ну, ладно, как хочешь. Отправляйся на все 4 стороны». «Разумеется. Но тогда о гонораре не может быть и речи, и не рассчитывай также на членство в экспедиции. В глубины этого леса мы отправимся и без тебя». Видно было, что мистер Клетка колеблется. Птичка в его клетке возбужденно хлопала крыльями и порхала с места на место. «Никто от тебя не требует каких-то невероятных подвигов», — сказала книга. «Хочешь честно? Все, что от тебя требуется, — это найти вместе с нами некое лицо и побеседовать с ним». «Да-да, вот именно. Все верно, ты правильно меня понял». Птичка замолчала, наклонив хохолок и одним глазом разглядывая пачку денег. «Так вы не собираетесь заходить туда? Я вас правильно понял?» — раздался чей-то голос сзади. Они оглянулись. На крыльце противоположного дома сидел довольно пожилой человек, одетый в странную юбку, сшитую из хвостов каких-то животных. Он поскреб свою окладистую бороду, отхлебнул из чашки, над которой вился порог, и глубокомысленно покачал головой. «Я бы на вашем месте не стал бы совать туда нос», — продолжил он. «Вон, смотрите, что там такое? Вон там, видите?» Он указал пальцем на обрывок веревки, торчавший из-за парадной двери. «Это все, что осталось от последней группы исследователей. Там они разбили свой базовый лагерь. Да, базовый лагерь. Но потом их никто больше не видел. И я их больше не видел. Всякое про них болтали. Слышал разные звуки по ночам. Это место чудное, я говорю про лес. Оттуда много слышно всяких звуков. И никто не знает, куда ведут там его тропинки. Я вот уже 50 лет тут живу поблизости, но ни разу не заходил. Да и не собираюсь. Нет, я бы на вашем месте...» Птичка в клетке мистера Клетки яростно защебетала, не слушая человека в юбке. «Хорошо, хорошо», — пробормотала книга. Мистер Клетка рванул на себя дверь и шагнул в дом. «Он сказал, что войдет сюда, даже если мы ему ничего вообще не заплатим», — послышался из влажного полумрака голос книги, которую мистер Клетка все еще держал под мышкой. «Просто потому, что ему надоел этот тип с его советами». Диба, не раздумывая, вошла вслед за ним, а за ней двинулся Хэмми вместе со словенышами, а человек на крыльце противоположного дома так и остался сидеть с раскрытым ртом, глядя, как они один за другим исчезают в полумраке заросшего лесом дома.